У меня тут на берегу халупа. Заходите, поговорим. Халупу я увидел утром. Это была прекрасная белая вилла. Я не пошел к нему, я боялся. Боялся разговора. Ему было горько вдали от родины, а мне на родине было хорошо. И я боялся, что разговор у нас не склеится. Мы не сможем понять друг друга. Об одном и том же мы будем говорить по-разному. Проходя у газетного киоска, я увидел русскую газету, издающуюся в Париже. Я протянул руку, чтобы взять ее, но продавец остановил меня. «Но-но, монсьер!» Это была эмигрантская газетка. Неужели она складывала представление Шаляпина о сегодняшней России? На следующий день, когда я проходил мимо этого же газетчика, он крикнул мне: «Монсьер!» Я купил газету и понял, что, наверное, так и есть. Я вернулся из-за границы, но свободного театра уже не было. И так я свободен от свободного театра. Куда же податься? Долго думать не нужно было. В Ленинграде появился театр сатиры. И в этом театре был мой дорогой Давид Гутман. «Старик», — сказал он мне, — «ты можешь быть свободен от чего угодно, но только не от меня. Ты мне нужен. Я оставлю феерическую пьесу. Возьми эти слова в кавычки. Это комедия Мамонтова. Республика на колесах. О махновщине. И в ней центральная роль бандита. Кто может сыграть бандита лучше тебя?» «Вы считаете, что это роль по моему характеру?» «Не придирайся к словам. По твоим способностям. Спасибо и на том». И я вступил в театр сатиры. Репетиции Давида. Разве их забудешь когда-нибудь? Сколько радости, сколько творческого удовлетворения получал я на этих репетициях. И роль мне очень нравилась. Андрей Дудка, бандит, карьерист, забулдыга и пьяница, покоритель женских сердец, высокомерное ничтожество. Он мечтает быть главой государства и организует его в одном из сел Украины. Даже учреждает совет министров республики на колесах. Они живут в поезде. И сам себя выбирает президентом. На министерской вечеринке этот демократ пляшет и поет в концерте для народа. Что бы ему такое спеть залихватское? Пожалуй, с одесского кичмана. Песни одесских бандитов как раз ему по росту. Роль и особенно песни сделали имя мое достаточно популярным не только в хорошем смысле этого слова, но и в бранном. Республика на колесах шла каждый день, хотя ее и ругали. Кстати, недавно эту пьесу поставили снова в одном из сибирских городов. Однажды из Москвы, из организации, которая являлась хозяином этого театра, по телефону был задан вопрос: «Как дела? Ежедневные аншлаги. Почему так мало?» — спросил Данкман. Говорил именно он. «То есть как мало? Аншлаги. Так можно же делать два аншлага». И мы стали играть «Республику на колесах» два раза в день. Надо сказать, что Александр Морисович Данкман был удивительный человек. С ним приходил успех. Если говорить о достижениях нашего цирка, то в этом его огромнейшая роль. Это он создал Всесоюзное цирковое объединение. Он обладал самым главным для директора-администратора качеством.